Товарищи, почуяв опасный пассаж, встали между мною и Куклиным, успокоили меня и, выпив на дорожку по стакану эстонской водки, разошлись по домам. Куклин с той поры испугался, должно быть, кулака моего, но хамом как был, так и остался. Ухмылка вновь заиграла на губах Федора Ивановича. «Помнишь, у Пушкина и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился, и в конце, и Бога глаз ко мне воззвал, глаголом жги сердца людей. Читал я однажды с чувством эти стихи, а мой ангел, мой Серафим Куклин мне и говорит: ты ничего не понимаешь, шестикрылый Серафим, дуралей, пролетариату не нужен». Ему нужна шестистволка. Защищаться! Ну, что ты тут возразишь? И понял я, большевики задались целью из людей сотворить роботов. Им не нужен живой человек, наслаждающийся Пушкиным и Моцартом, Рембрандтом и Тицианом. Им нужен робот, которые заранее знают, что контрреволюционно и вредно пролетариату. Такой аппарат-счетчик в два счета исполнит без мысли, но послушно все то, что прикажет ему заводная ручка. Робот, цитирующий Ленина, говорящий под Сталина, ругающий империалистов, поющий «Интернационал» и, когда нужно, дающий кому-нибудь в зубы. Эх, портил песню Федор. Так хорошо, уютно, душевно сидели за удобным, изящными шутками уставленным столом. И вот пошел и пошел Федор Иванович, пока не взвинтил себя воспоминаниями, можно сказать, до крайности. Но понять его можно. С кем еще здесь, в Европах, он может так откровенно все до дна выплеснуть, что наболело, чем и страдался? Это как баба в горе, пусть выплачется. Однако и настроить его надо на истину, если он ее еще не видит и не понимает, если и в себе сумбурном никак не разберется». «Это в тебе, Федор, обида, — говорит, коротко, играя с детства обоими родными волжскими круглыми, — о, произнес Горький. Ха-ха-ха! — содрогнулись даже стекла в таверне. Обида на что? На то, что меня объедали, опивали, в моем доме вели себя, как в свинюшнике, грабили и голым выпустили за границу? Не спорю, и это лежало осадком. Я вот нынче о Каменеве вспомнил, как он меня обучал любить народ. Да что он? Я тебе, Горькому, плакался в ту пору. Выходит, я сам себе не принадлежу. Я тогда, когда ел, должен был думать, что кормлю не себя, поскольку я уже не я, а кормлю кого-то по имени «народ». Горького спрашиваю, а он мне: «Погоди, народ тебе все вернет». «Какой народ? Но ведь и я народ!» Ухмыльнулся и рукой махнул. «А то еще Луначарский. В городе, ты ж помнишь, детям негде бутылку молока достать, а он с трибуны. Весь город будет покрыт садами. Это наша мечта, и мы ее сделаем былью». Как встарь, как не раз многие годы назад, душевно, уютно сидели вокруг стола. И души были, как повелось, открыты. А что-то вдруг встало, как стена между ними, и ни один вроде не думает с другим согласиться. Даже как будто чем дальше, тем выше та ненароком возникшая преграда. Молока и нынче там не всегда для каждого ребенка сыщешь. Да, и другое, что с нехваткой. На то свои причины. Только трудности те преодолимы. Жизнь, можно сказать, начинают там с ничего. Вновь красный кушак словно перепоясал шею Алексея Максимовича, и кашель, черт привязчивый, не проходил. Шаляпин откинулся на спинку стула так, что почудилось, будто хрустнуло в деревянном изделии.